Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С большой радостью я приветствую всех вас, дорогие мои отцы, братья и сестры, собравшихся на этой площади, чтобы, наверное, впервые за всю историю Сахалина совершить вместе божественную службу здесь, на этом месте. И совершаемые богослужения сегодня в особый день. День праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в честь рождения Девы Марии. У нее были благочестивые родители, Иоаким и Анна. И в семье не было детей. Это большим было горем для родителей. И не только потому, что рождение ребенка – великая радость для семьи, но еще и потому, что в Древнем Израиле с рождением каждого ребенка связывалась особая надежда на будущее. Потому что хранился в предании народа завет, который Бог дал людям, о том, что от них произойдет Спаситель мира. А потому отсутствие детей в израильских семьях в той глубокой древности воспринималось как не только личная беда, но как и некий грех пред Богом. Вот почему и на семьи бездетные люди взирали с осуждением. Потому рождение ребенка было особой радостью. Ну а что же происходило затем в жизни Пресвятой Девы Марии? По молитвам родителей Господь явил чудо. И уже тогда, когда Иоаким и Анна были пожилыми людьми, рождается девочка, которой дают имя Мария. А затем родители отводят ее в храм в Иерусалимский и посвящают Богу. И в ней осуществились древние обетования. Через нее осуществилась надежда тысяч и тысяч мужчин и женщин, которые, рождая детей, думали, что кто-то из них, или, может быть, их потомок, послужит роду человеческому как спаситель мира. Вот вся эта история такая удивительная, трогательная, с одной стороны, по-человечески, с другой стороны, исполненная огромным смыслом, помогает нам, современным людям, многое понять. Очень часто в наших семьях рождение ребенка не только не дает человеческой радости, а наоборот, только одна мысль о рождении повергает родителей в ужас, в испуг. И мы знаем, что тысячи и тысячи детей не рождаются только потому, что родители не хотят детей. Конечно, существует множество объяснений. Квартира маловата, зарплата маловата, живем не очень богато, но куда же еще детей заводить? Я уж не говорю об Иоакиме и Анне, которые были бедными людьми. Я говорю о наших предках, в том числе и тех, которые осваивали Сахалин. Разве те люди были богаче нас? Разве они могли представить такую картину, которую мы сейчас видим? Современный город на этом отдаленном острове, достаточно комфортная жизнь. А ведь у тех наших предков были дети и было много детей. Рождение ребенка – это не наше личное дело. Это еще и Божье дело. И когда мы своей злой волей и своим грехом вторгаемся в осуществление этой Божьей воли, то мы смертельно согрешаем пред Богом. Мы должны думать не о том, чтобы не рожать детей. Мы должны думать о том, чтобы трудиться хорошо, правильно организовывать свою жизнь, осваивать богатство земли, воздерживаться от пороков, которые разрушают нашу природу, и в первую очередь от пьянства. Мы должны заботиться о том, чтобы сохранять свои семьи как драгоценные сосуды, вместилище божественной воли о нас. И вот тогда рождение каждого ребенка будет радостью. И Бог пошлет и средств, и сил. Потому что в рождении младенца осуществляется его воля. Говоря так, я хотел бы сказать, обращаясь и к людям одиноким. А что происходит, когда у человека нет семьи? Когда так складываются обстоятельства. Некоторые это все очень болезненно переживают. Испытывают некий комплекс неполноценности. Иногда возникает зависть, чувство соперничества. Иногда желание разбить чью-то семью, чтобы на этих осколках создать якобы свою счастливую. И одинокому человеку, в том смысле одинокому, у которого просто нет семьи, Бог дает свое задание. Он для чего-то высвобождает энергию человека и дает возможность направить эту энергию на достижение совершенно конкретных целей. Если взять историю церкви, то тысячи и тысячи монахов и монахинь – это что, ущербленные люди? Это что, неудачники в жизни? А кто же протопал всеми этими сибирскими топями и болотами и лесами? Ведь в первую очередь шли монахи вместе с землепроходцами. А сколько всего было сделано теми одинокими людьми, которые посвящали свою жизнь Богу. Но получается так, что современный человек, имея семью, чаще всего не осуществляет Божьего замысла. И через грех не имеет детей. Столько, сколько Бог подает. И одинокие люди мечутся в психозах и стрессах, не находя себе места и как бы цели жизни. А как много всего того, на что может быть направлено. И любовь родителей, которые рождают детей, и любовь и людей одиноких. Счастье или несчастье человека не от того, что происходит вокруг нас, а от того, что происходит внутри нашего сознания и в нашей душе. Божия Матерь получила и воспитание, и образование при храме. И вот сегодня мы слышали только что слова апостола Павла из послания к филиппийцам, где он говорит тоже на тему воспитания. Обращаясь к древним жителям города Филипп, Он очень ясно свидетельствует о чем-то, что представляет действительно божественную истину. Он говорит своим слушателям: «В вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». Вот если можно еще лучше сформулировать цель образования человека, то, наверное, сильнее сказать нельзя. Смысл образования заключается в том, чтобы таким образом раскрыть свой человеческий потенциал, чтобы быть как Христос. Это означает раскрытие интеллектуальных сил человека, получение интеллектуального образования, но это означает также раскрытие внутренних духовных сил, воспитание человека по образу Христову. Вот мы сейчас здесь молимся, конечно, служим Богу. А что произойдет, когда закончится служба? И мы пойдем по улицам Южно-Сахалинска, каждого в свое место. Мы везде должны служить Богу. И на нашей работе, и в нашей семье, и в общении с людьми. Вся деятельность человека должна быть великим богослужением. Это означает, что мы должны творить Божью правду и словами, и делами, устрояя по правде Божией и личную, и семейную, и общественную, и государственную жизнь. Вот тогда и будет осуществлен Божий замысел о мире и о человеке. Возможно ли это все? Возможно. Некоторым было, наверное, трудно представить, что когда-нибудь патриарх совершит литургию на этой центральной площади. А мы молимся. Я радуюсь тому, что наша встреча с вами происходит в день Рождества Пресвятой Богородицы. Помните о том, что произошло в той семье Иоакима и Анны. Помните, каким величайшим даром является рождение ребенка. Пусть у нас будет много детей. Мы никогда не станем от этого беднее. Мы станем богаче и духовно, и материально. Пусть эти дети впитывают с молоком матери Божью правду, соединяя с образованием ума образование своего сердца. И верю, тогда народ наш встанет во весь свой могучий рост. И из всякого взгляда в будущее будет изгнана неуверенность, страхи, подозрения. Мы будем иметь сильную надежду на то, что с Богом будем счастливы. Храни вас всех, Господь, и покров Пречистой Царицы Небесной пусть пребывает над всеми вами, над вашими домами, над семьями, над детьми и внуками, над народом нашим. Аминь.